Глава 24. Глеб так и не позвонил. Ну и ладно, обиделся, похоже. Только на что? Лиза ничего плохого не сделала? Или сделала? Конечно, стоило было поставить Глеба в известность, что она нашла работу и съезжает. Но, с другой стороны, ей это надо? Как Глеб к ней относился? То по-человечески, а то как настоящий барин. Приказы отдавал, бурчал. Нет, она не считает себя виноватой. Пусть Глеб на свою маму обижается, если ему делать нечего. Мужчины они такие, типа гордые и глупые, и недалекие. И вообще, они сами не знают, чего хотят, — подытожила Лиза. Вернувшись с прогулки, Лиза открыла ноутбук и начала подбирать возможных клиентов для фирмы «Орфей». Как оказалось, в основном требуются настройщики и реставраторы. На новые инструменты спрос невелик. А если и покупают, то хотят определенной марки. Возможно, стоит предложить изделия «Орфея» для начала музыкальным школам? Игнат Федорович цены не задирает, так что начинающим музыкантам это будет интересно. Мобильник лежал рядом с Лизой. Она нет-нет, да и поглядывала на его экран. Вдруг заработалась и пропустила звонок или СМС от Глеба. Но экран оставался девственно чист. От этого Лизе почему-то становилось неуютно. Все-таки, как ни крути, она поступила неправильно. Надо было позвонить и сказать, что она нашла работу. А так получилось, что она неблагодарно сбежала, обиженно хлопнув дверью. Глеб прав, не он ее обидел, а Альбина Витальевна. Как бы Глеб ни вел себя, надо отдать ему должное. Он ни разу не позволил себе хамства по отношению к Лизе. Да, его шуточки были идиотскими, особенно идея столкнуть лбами ее, Игоря и Юльку. Интриган фиговый. Лиза снова разозлилась на Глеба. С другой стороны, если бы не он, где бы она была сейчас? Ночевала бы все это время в каком-нибудь сомнительном хостеле? Да, Глеб очень выручил ее. И она могла бы просто сказать ему за это элементарное спасибо. Снова и снова Лиза просматривала сайты и предложения услуг по реставрации, изготовлению и настройке струнных инструментов. И снова смотрела на экран мобильника в надежде, что Глеб позвонит сам. Все-таки он мужчина и должен быть снисходителен к женским слабостям. «Хватит работать!» В комнату вошел Игнат Федорович. «Я кофе сварил с кардамоном. Закачаешься, как вкусно!» «С кардамоном?» — искренне удивилась Лиза. Она отлично разбиралась в кулинарии, но никогда не пробовала такого экзотического сочетания. «Да, турецкий рецепт. В Турции вообще любят экспериментировать с кофе. Я несколько раз бывал там по приглашению. Реставрировал национальные музыкальные инструменты. Каманча, баглама, тар, и щипковые, и смычковые. Очень интересная музыкальная культура». «Тогда может предложить услуги вашей фирмы в Турции и в других странах и сделать упор на Восток? Возможно, с Европой пока тягаться не стоит, а вот Кавказ тоже будет интересно прощупать. Пробовать надо все». «Почему нет?» – оживился Игнат Федорович. «Я как-то вообще об этом не подумал. Дерзай, Лизонька, глядишь, что и получится». Кофе с кардамоном оказался необычным. Лиза вспомнила, что слышала о нем, но ни разу не пробовала. Пожалуй, ей даже понравился этот вкус. Что-то экзотичное, наполненное знойным солнцем юга. Лиза в очередной раз скосила глаза на мобильник. «Звонка ждешь?» – поинтересовался Игнат Федорович. «Заметил, ты на трубку постоянно смотришь». «Нет». Лиза резко перевернула мобильник вниз экраном. «Это я так, машинально. Привычка». «Знаешь, если тебе не звонят, но ты ждешь, позвони сама». «Ничего я не жду». Лиза пригубила кофе. «Ну, тебе виднее», — кивнул Игнат Федорович. Он ей не поверил. И это было очевидно. «Ладно, я позвоню потом, не сейчас». Лиза снова перевернула мобильник вверх экраном. «В молодости мы бываем категоричны, потом жалеем об этом. Но порой слишком поздно», — задумчиво произнес Игнат Федорович. «Больше я тебе советов давать не буду. Да и это не совет. Просто поделился жизненным опытом. Лиза подготовила письма с предложениями услуг фирмы «Орфей». Разошлет она их в понедельник. А пока надо будет подобрать удачные фотографии инструментов, изготовленных Игнатом Федоровичем и его помощниками. За работой время летело незаметно. Лиза приготовила обед из продуктов, что нашла в холодильнике. Замерзшая курица при разморозке оказалась вполне приличной. Очевидно, что Игнат Федорович не заморачивался с приготовлением пищи. Полуфабрикаты, замороженные овощи, замороженное впрок сливочное масло. Все просто. Достал, закинул в микроволновку и готово. Но Лизе такая еда была не по душе. Ей пришлось повозиться, прежде чем обед был готов. «Ты не обязана это делать», — заметил Игнат Федорович, усаживаясь за стол. «Не обязана, но мне это привычно и приятно». Игнат Федорович обед оценил. Он с удовольствием налегал на тушенную в меду курицу. Даже мороженое, морковь и овощи получились вполне прилично. «Лиза, ты настоящая волшебница!» Игнат Федорович вытер губы салфеткой. «Просто фантастика! И я забыл, что значит вкусная домашняя еда. Клара готовила великолепно. А какие она пекла торты! Ее фирменным был Наполеон с заварным кремом. Таял во рту. Она колдовала над ним целый день. А есть можно было только после того, как он ночь простоит под чугунным утюгом». «Под утюгом?» – удивилась Лиза. «Для веса, чтобы коржи пропитались кремом. Кларе этот утюг достался еще от бабушки, как и рецепт Наполеона. Семейные традиции приготовления волшебного торта». Вздохнул Игнат Федорович, предавшись воспоминаниям. «А рецепт сохранился?» – поинтересовалась Лиза. «Конечно». «Можно я попробую сделать его?» «Почему нет? Вдруг у тебя получится?» – оживился Игнат Федорович. «Было бы жаль утратить секрет Наполеона безвозвратно». «Тогда в следующие выходные я попробую его приготовить». «Уверен, у тебя получится». «Я очень постараюсь. Все знакомые говорят, я неплохо готовлю». «Знаешь, грех есть такое вдвоем. Предлагаю устроить небольшой праздник». «В честь чего? Или у вас намечается день рождения?» «Для праздника не нужен повод. Я приглашу своих близких друзей. У меня их немного, а ты своих». Лиза задумалась. «Кого она может пригласить? Светку и Галку?» «Пригласи того, кто не звонит тебе», — посоветовал Игнат Федорович. «Он будет очень рад».